Глава 18. Константин. Весь четверг с трудом сдерживал собственный гнев и даже уже не пытался обмануть себя, убеждая, что со сновидениями это никак не связано. Знаю, что это глупо, но настроение Закария передалось мне, как и его жуткое желание переломать Артуру руки, которыми он обнимал Гвиневеру. А еще демону хотелось во всеуслышание объявить, что она его и только его, и пусть еще не принадлежит ему телом, но душа уже признала меня своим полновластным хозяином. Зак видел, что там, в подземелье, Гвиневера готова была пойти за ним хоть на край земли. И если бы не вернувшийся неожиданно здравый смысл, они бы сбежали из Камелота. И осознание этого выбивало почву из-под ног. Поэтому проснулся я в паршивом настроении и отчего-то вспомнил олененка. В отличие от ситуации в моих сновидениях, препятствий особых у нас нет. И меня все еще безумно тянет к ней, я не могу этого отрицать. И что же мешает мне уступить ее глупым мечтам о нормальных для нее отношениях? Подарки, свидания, медленное соблазнение. Возможно, мне это даже понравится. Но нет же, я закусился на ее ехидное высказывание. Константин, у меня создается впечатление, что вы ухаживать за мной пытаетесь. Еще и обидел ее в ответ. И знал же, что мои слова ее ранят. Но не сдержался. Всегда привык давать сдачи. А ее слова задели за живое. Но кому я мстил? Слабой девчушке, которая своим упрямством выводит из себя? Или сильной девушке, которая не позволяет обстоятельствам себя сломать? Пока собирался на работу, обдумывал наши отношения с Аленой снова и снова. Еще и ситуация с ее братом подвисла на неопределенной ноте. Может, встретиться с ним и попытаться вставить мозги на место? Или предупредить Алену? Весь день размышлял об этом, поражаясь себе. Когда я стал таким размазнёй, что готов пойти извиняться перед смазливой малолеткой? Ху, хрена меня вообще к ней так тянет! И почему воспоминания об Инне вызывает только желание морщиться? Отчего эффектная брюнетка вызывает только брезгливость? Выругавшись в очередной раз, стукнул кулаком об стол и посмотрел на время. Близится к 3 часам, а это значит, что Алена скоро приедет. Захватив сигареты, вышел на балкон. Это уже становится ритуалом — встречать и провожать ее взглядом. И нужно что-то с этим делать. Возвращаясь вечером домой, я все еще спорил сам с собой по поводу Алены. Звонок сотового вывел меня из задумчивости. Принял вызов начальника службы безопасности, ожидая новостей об Антоновых. Но Виктор озадачил меня другим сообщением. На одной из строек произошел несчастный случай с человеческими жертвами. На бытовку, в которой отдыхали рабочие, свалился кран. Виктор сразу поделился подозрениями насчет случайности этого события. Выдохнув, я развернул машину и поехал на окраину Москвы, где моя фирма возводила жилой комплекс. На месте уже работали аварийно-спасательные службы, кого-то из рабочих грузили в машины скорой помощи. Полиция тоже подъехала. Пока разбирался с официальными службами, Виктор уже нашел зацепку. Крановщик, который обычно задерживался после смены, в этот раз смылся сразу, едва закончился рабочий день. Он был из Москвы, так что мы решили сразу брать его на горячем. Но дома его не оказалось. Виктор пробил по базам и узнал, что у него была недвижимость в пригороде. Был уже 4-й час, когда мы добрались до дачного поселка. Крановщик действительно хотел схорониться там, уверенный, что про эту дачу, доставшуюся ему от тети, никто не знает. Просчитался немного. Пока раскручивали его на информацию, уже и рассвело. Мужчина все пытался уйти в несознанку, мол, все это случайно, а не по умыслу. Но с нами этот фокус не прошел. И осознав это, крановщик запел как миленький. Заказчиком оказался Тарасов, мой конкурент. Кажется, он тоже участвовал в тендере на покупку земли под жилой комплекс, но я его обскакал. Проверь остальных рабочих на лояльность к Тарасову. Распорядился я после того, как крановщика упаковали и повезли в ментовку. Мои люди прекрасно ладили с полицией, так что уверен, что они сами договорятся по поводу синяков у подозреваемого. А о том, чтобы крановщик сел за убийство по неосторожности, и я сам позабочусь. Виктор кивнул, понимая, что это косяк его отдела безопасности. И устрой мне вечером встречу с Тарасовым. По дороге домой позвонил секретарше и попросил отменить все встречи и завещания на утро. А едва я коснулся головой подушки, как отрубился, и в этот раз сновидения меня не беспокоили. И отчего-то, когда проснулся, испытал досаду. Неужели я подсел на эту мыльную оперу? Холодный душ помог взбодриться. Съездив на стройку, убедился, что все уже работают в штатном режиме. Уточнил у прораба, сколько человек необходимо нанять, чтобы закрыть брешь. Заодно узнал, кто погиб вчера и кто какими травмами отделался. Дмитрий ответил без запинок, а значит, либо уже сам смотался в больницу, либо послал кого-то из подчиненных. Погибло всего двое приезжих, армянин и русский из глубинки. Пока курили, озадачил прораба поисками родственников. Тот только округлил глаза, по его же словам, оба работали без договора, и, несмотря на очевидное удивление, в глазах Дмитрия было и одобрение. По дороге в офис созвонился с Виктором. Тот уже договорился о встрече с Тарасовым вечером и договорился с врачами насчет пострадавших в ЧП. Напомнил о проверке остальных сотрудников насчет связи с конкурентами, и Виктор предложил устроить временно на стройку своего знакомого. Тот служил в органах и недавно вышел на пенсию. Виктор заманивал его к себе в отдел, и недавно тот согласился. Дал добро на операцию засланный казачок. Подъехав к зданию стройальянса, припарковал машину и направился в ресторан. От утреннего кофе остались одни воспоминания. Пока обедал, на Москву обрушилась гроза. Подумав, озадачил помощника поиском зонта, и пока дожидался его, заметил промокшую Алену. Она торопливо припарковала самокат и помчала из здания. На автомате направился к выходу, в дверях столкнувшись с помощником. Отняв у него зонт, устремился в офис и успел перехватить Бэмби у стойки регистрации. Промокшая до нитки и замерзшая девчушка уже узнала, где можно найти туалет, но я отчего-то не хотел ее отпускать. Предложил свое гостеприимство и ожидаемо наткнулся на ее вопрос. «Это опять попытка купить?» — с иронией поинтересовалась она. Я поморщился, быстренько прикидывая в голове варианты ответа. Проще всего успокоить ее сейчас насчет моих намерений. И если честно, ты сейчас на мокрую кошку похожа, так что никакого желания помимо обогреть во мне не вызываешь. Врал бессовестно, хотя и желание обогреть все же было. Неожиданное для меня желание. Поэтому и не стал язвить по поводу ее вопроса о мокрых кошках. Тем более она действительно не поняла двойственность вопроса. Уцепил ее за руку и потянул в свой кабинет. Она не сопротивлялась, но ее ладонь немного подрагивала в моей руке. Колотит от холода? Распорядился насчет напитков и, зайдя в свою обитель, отправил Бэмби в туалет. А сам открыл шкаф в поисках сменной одежды. На вешалках висели только надоевшие костюмы с рубашками. Стянул первую под руку попавшуюся рубашку и двинулся в уборную. На автомате открыл дверь без стука и замер на пороге. Алена уже сняла футболку и собиралась ее отжимать. Тоненькая фигурка приковала мой взгляд. Простой, но мокрый бюстгальтер скрывал некоторые подробности, но очертания красивой небольшой груди были доступны моему жадному взгляду. От холода вершинки сжались и отчетливо сейчас проступали, вызывая неконтролируемое желание попробовать их на вкус. Неимоверным усилием заставлял себя оставаться на месте. «Ничего другого в офисе у меня нет», — прохрипел я, чтобы нарушить затянувшееся молчание. «Не надо», — она еще и головой покачала, прижав футболку к груди. «На мне футболка быстрее высохнет». И все-таки я не сдержался. Шагнул вперед и провел пальцами по ее руке, внимательно следя за ее реакцией. Боялся испугать Бэмби, но просто уйти был не в силах. И я не буду извиняться за вторжение. Я и не ожидала. То есть это провокация? Даже не мечтай. Нахмурившись, ответила она с вызовом. А значит, страх прошел. Я усмехнулся и обхватил ее подбородок. И почему мне так нравится твой острый язычок? И уже не сдерживаясь, страстно поцеловал ее. Но она уперлась свободной рукой и откинула голову назад. «Тебя же мокрые дворовые кошки не возбуждают!» — напомнила она сипло. «То есть она уже почувствовала мое желание? А я ведь старался не прижимать ее сильно». «Видимо, ты стала исключением!» Прохрипел я, скользнув ладонью на затылок, и рванул ее к себе. Взглянул в ее глаза, убедился, что страха в них нет, и уже после... жарко поцеловал. Она пыталась сопротивляться, но вскоре сдалась и ответила на поцелуй. Не сдержав довольного рыка, я усадил ее на столешницу, чтобы удобнее было ее ласкать, и попытался отобрать футболку, сопровождая это довольно невинными ласками. «Костя, стоп, остановись!» — прошептала Бэмби, но ее тело просило о другом. Ее ладонь скользнула в мои волосы, лаская. «Черт, это невозможно! Я уже не в силах сдерживать свое желание. Хочу взять ее прямо здесь и сейчас!» «Какая же ты мягкая и чувственная!» — прошептал я, дыханием лаская ее шею и ухо. И в этот момент в кабинете раздался шум. Секретарь специально громко стучала каблуками и звякала посудой. «Что-нибудь еще нужно?» — уточнила она, поставив поднос на стол. Вопросительно посмотрел на Бэмби, но она только пожала плечами в ответ. «У нас есть нормальные полотенца или только бумажные в наличии?» — спросил я, выходя в кабинет. Пытался убедить себя, что так даже лучше, иначе бы Алена потеряла невинность прямо в туалете, и не факт, что ей бы понравилось. От страсти я уже плохо соображал. Но, несмотря на все доводы, Анну хотелось придушить за несвоевременное вторжение. Секретарь пообещала принести полотенце и смылась, уловив шестым чувством мое настроение. Я тут же вернулся в туалет, где Алена поспешно приводила себя в порядок. С удивлением понял, что и моя рубашка промокла спереди, наверное, от тесного контакта с ее футболкой. Странно, что я не почувствовал этого раньше. Хотя чего странного? Мне было совершенно не до этого. Хотя вот именно сейчас от холодного душа не отказался бы, иначе желание просто сведет меня с ума. «Будешь и дальше игнорировать наше притяжение?» — спросил я, когда Алена поспешно надела футболку. «Я его не игнорирую», — ответила она слишком спокойно, встречаясь со мной глазами в отражении зеркала. «Тогда зачем нужно все усложнять, Ален?» Поинтересовался я, буравя ее взглядом. «Зачем тебе нужны эти ритуальные танцы со свиданиями?» Она опустила взгляд, всерьез задумавшись над этими словами. «Меня тянет к тебе. Не знаю почему, но тянет», — тихо сказала она. «Но быть твоей постельной грелкой я не согласна». Алена обернулась и с вызовом взглянула в мои глаза. «Да, возможно, я и рядом не стояла с твоими бывшими пассиями, но я хочу хоть раз сходить на настоящее свидание. Хочу узнать, что ощущают, когда дарят цветы. Неужели это так сложно для тебя? Или ты считаешь, что я этого не стою?»